Глава 5. Этот король пищевой цепочки пекла больше всего напоминал гигантского моллюска со множеством коротких и толстых морщинистых лап, покрытых чем-то внешне похожим на слизь. Хотя батя почему-то был уверен, что на ощупь эта субстанция окажется далеко не гелеобразной, а очень даже твердой. Каждая лапа оканчивалась четырьмя мясистыми пальцами с короткими когтями. Ну как короткими? Исключительно в сравнении с размером самого брандашмыга. Туловище монстра, такое же морщинистое, как и лапы, походило на сардельку, в которую вместо мяса положили расплавленный жир. Оно непрерывно колыхалось в такт шагам. Голова была шире туловища, но морщин на ней оказалось несчислимое количество. Единственное, что выглядывало из-под них, — это пасть. Если, конечно, можно было назвать пастью эту выдающуюся вперед мышечную трубку длиной около метра. «Ну и дрянь», — шепотом прокомментировала Мэри в рацию. Батя был с ней полностью согласен. От одного только вида брандашмыга очень хотелось блевануть прямо тут, в снайперском гнезде. Но командир знал, американка ему такого обращения со своим боевым постом не простит. Элитник тем временем замедлился. Наверное, увидел, куда направляется. Инстинкты тут же сообщили ему, что морщинистый ядрен батон своим размером, но вот совсем не похож на потенциальную еду. Скорее на дегустатора, готового начать свою трапезу, да вот хотя бы с этого самого элитника. «Ворон?» — коротко поинтересовался батя. «Порядок, бать. Дергается, но идет». «Хорошо», — выдохнул командир. «Всем затаиться. Полная боеготовность. Ворон, веди тварину прямо на брандашмыга. Посмотрим, что будет». Прямо сейчас вступать в бой с брандашмыгом батя, разумеется, не намеревался. И МРАП, и БТР были надежно скрыты под невидимостью, а двигатели заглушены. Главной задачей этого незапланированного приближения к брандашмыгу было посмотреть, какой он, насколько огромен и, собственно, опасен. Нет, что очень опасен, понятно и так, но бате хотелось увидеть, как именно он будет убивать приведенного ему на поживу элитника. И, может, заодно покажет, какими еще дарами, помимо лениво расслабляющего, владеет. Поначалу ничего не происходило. Элитник, хоть и было видно, что неохотно, но двигался в сторону монстра. Тот задумчиво крутился на одном месте, то сгорбливаясь, как гусеница, то распрямляясь обратно в горизонталь, а то и вовсе поднимаясь вертикально примерно на половину собственной длины. Окружающие строения, понятное дело, от такой подвижности монстра покрывались трещинами. Время от времени от них отваливались целые куски кровли или стен. Одно здание, не выдержав нагрузки, рухнуло прямо на глазах у наблюдающих за всем бойцов, подняв тучу пыли. «Ромео, подразгонишь пыль?» Снова вышел в эфир батя. «Далеко, командир, не дотянусь», с сожалением отчитался Ромео. У этой копии героя-любовника сотни, в отличие от предыдущей, сформировать дар управлять молниями не вышло. Вместо этого Ромео досталась способность вызывать легкие порывы ветра. Боец, конечно, расстроился, как, впрочем, и батя, рассчитывавшись, что с даром у Ромео выйдет так же, как и у всех горелых паленых. Но док руки не опустил, и все равно дар принялся развивать в надежде, что со временем ему найдется применение. Замена того погибшего Ромео у бати была. Кола, он же Раскольников, стритрейсер, представитель так называемой «золотой молодежи», угодивший в тюрьму за то, что сбил какую-то бабульку. Ну а тюрьма с Колой вместе при очередном обновлении угодила в пекло. Несмотря ни на что, паренек проявил себя надежным боевым товарищем, и батя с удовольствием взял его в сотню, да и дар у него оказался куда как полезный. Кола мог заряжать любые виды аккумуляторов, а немного погодя, научился еще и бить электричеством не хуже тех же молний. В сегодняшний рейд батя его не взял, оставив помощь Горелому и Севе. Теперь немного жалел об этом, но принимать другое решение все равно было уже поздно. Элитник почти добрался до брандашмыга. Ему оставалось пройти какие-то метров 100, может, чуть больше. Он уже заметно нервничал, так что батя, представив себе, насколько сложно сейчас приходится ворону, не стал отвлекать его вопросами, а сосредоточился на наблюдении. Остальные тоже замерли, уставившись сквозь лобовое стекло МРАППа. Брандашмыг, занятый своим непонятным делом, наконец обратил внимание на прущего прямо на него элитника. Замер, поднявшись, словно кобра. И на батю его бойцов снова обрушилось состояние ленивой неги. «Терпеть!» — на всякий случай приказал батя. Но все и так уже успели испытать этот дар монстра на себе и сопротивлялись его воздействию изо всех сил. Этому помогало любопытство от того, что произойдет между брандашмыгом и элитником. Следующие 20 метров элитник не шел, а дергался, словно насаженная на булавку бабочка. Страх перед монстром вынуждал его рваться с поводка, но ворон из двух имевшихся у бати кинологов был наиболее силен. Он, в отличие от винта, не умел чувствовать своих, но зато хорошо работал по площадям. Или как сегодня, всего с одной тварью, но продавливая ее волю так мощно, что сопротивление последней было просто бесполезным. Брандашмек, убедившись, что элитник, несмотря на включенный дар, не собирается ни сваливать в страхе, ни тем более развлечься перед монстром, словно готовая котлета на блюде, решил перейти к активным действиям. «Семён, смотри, сейчас начнется», — донес Адабати приглушенный и взволнованный голос Мэри. «Сейчас он его как...» Как оказалось настолько молниеносной атакой, что ее начало пропустили примерно все, несмотря на то, что ждали. За одно короткое мгновение Брандашмык успел сжаться, словно пружина, и выстрелить своим массивным телом в сторону элитника, снеся угол попавшегося на пути здания. Элитник в последний момент все-таки разорвал поводок. Страх оказался сильнее контроля и рванул прочь. Но было поздно. Брандашмык приземлился прямо за спиной улепетывающего со всех ног элитника. Тело его было настолько тяжелым, что от этого приземления, казалось, подпрыгнули даже мраб и БТР. Трубчатый отросток на месте рта Брандашмыга внезапно удлинился и превратился в пятиметровый гибкий хлыст, которым монстр просто взмахнул, снося элитника с ног. Тот, словно снаряд, пролетел несколько метров, оглашая округу обиженным урчанием, и упал. Попытался ползти, загребая передними лапами и подволакивая задние, видимо, перебитые ударом плети. Но его участь была предрешена. Брандашмык, перебирая своими короткими толстыми лапами, подобрался поближе. Плеть снова превратилась в трубку. Концом ее монстр воткнулся в элитника, и тот в прямом смысле слова заорал, как существо, испытывающее невероятные мучения. «Меня сейчас вырвет», — сдавленно произнесла Мэри. Батя тоже поплохело, когда он понял, что происходит. Элитник, не прекращая издавать нечто среднее между урчанием и ором, на глазах стал сдуваться, словно наполненный воздухом шар, в котором проделали дырку. Трубчатый отросток Брандашмыга завибрировал, и по нему от элитника к Брандашмыгу ритмично покатились волны расширения и сужения. Спустя 5 минут все было кончено. От элитника, похоже, осталась только пустая шкура и, возможно, кости, хотя в последнем батя не был уверен. Уж больно тварь теперь напоминала своим видом потасканный лысый ковер. Брандашмыг, отсоединив трубку, снова втянул ее в себя, оставив снаружи только полуметровый отросток, и, не торопясь, пополз обратно к тому месту, где совершал свои странные телодвижения. Смерть элитника была, пожалуй, страшнее всего, что успел повидать батя за всю свою жизнь. Страшнее ужасов войны, страшнее детских трупов, страшнее тронувшегося рассудком двойника деда. Страшнее даже того первого Брандашмыга, едва не уничтожившего мечту бати о восстановлении адской сотни и самого батю в придачу. Командир никак не мог подобрать слов, чтобы описать степень ужаса, который испытал, глядя на процесс питания чудовища. Такой ужас обычно испытывают герои разнообразных хорроров про каких-нибудь клоунов-убийц, маньяков с пилами или вовсе непонятную хтонь. Испытывают по одной единственной причине, потому что знают, что кошмарный исход непреодолим, что не в силах человеческих победить или хотя бы воспротивиться охотящемуся на них злу. «Командир! Может, свалим по-тихому, пока оно занято, а? Чё-то мне не понравился этот фильм. Актеры круто играли, но задумка режиссера, как по мне, чересчур». Раздался в рации приглушенный голос Ромео. «Нет». Хриплый так же тихо, словно боялся, что услышит монстр, отозвался батя. «Рано». Он сам не понимал, почему не спешит убраться подальше от кошмара во плоти. Видимо, чуйка, и раньше не раз его спасавшая, а в пекле просто превратившаяся едва ли не в дар предвидения, была уверена, что командир увидел еще не все, что должен. И батя остался. Замер, наблюдая за Брандашмыгом и стараясь не смотреть на ставшего практически плоским элитника. Монстр, закусив несчастным элитником, продолжил свое странное занятие, то есть вернулся на прежнее место и снова принялся крутиться, сгорбливаться и вырастать, попутно разрушая прилегающий к выбранному участку здания. Но не все и не полностью. На это командир обратил внимание спустя минут 15 наблюдения. Брандашмык словно бы разгребал себе своеобразный круг, огороженный стенами и насыпями из их обломков. Больше всего это напоминало Колизей с его зрительными ярусами и расположенной в самом низу ареной, которую было видно абсолютно с любого места. Разве что Колизей имел вытянутую форму, а этот импровизированный амфитеатр был близок к неровному, но все-таки кругу. «Ну точно, распорядителем игр себя возомнил», — влез вездесущий Петросян. «Ща наловит на свою лень людей и тварей и будет их между собой стравливать, обещая победителю еще несколько минут жизни, а побежденного пожирая, высасывая. Ладно, проехали. Способ питания этого брондашмыга оказался настолько отвратителен, что даже неунывающий внутренний батин Петросян в конце своей тупой, как обычно, шутки стушевался и счел за лучшее заткнуться. Насколько бы ни был идиотическим вариант Петросяна, другого батя придумать не мог. Короткое совещание с бойцами показало, что и у них нет никаких идей. И тогда батя решился. «Ромео, заводись и медленно задом езжай в переулок правее тебя. Старайся как можно меньше шуметь, чтобы не привлечь внимание нашего нового знакомого». Батя был уверен. Ромео не понял смысла этого действия, но приказ выполнил молча. Командир вслед за ним сдал назад и спрятал мраб в переулке напротив. «Глуши!» Американка и Семен вопросительно уставились на батю. «Мэри, возьми руль. Ворон, следи за брондашмыгом». «Батя, ты куда намылился?» Вытаращилась Мэри. «Прогуляюсь под невидимостью, а вы тут сидите тихо и глядите в оба. Если этот ядрен батон дернется в вашу сторону, валите нахрен на максимальной». «А ты?» «А мне надо подобраться поближе», — лихо хмыкнул батя. «Хочу понять, что он там копает с таким упорством. Вдруг собственную могилу?» Шутка никого не успокоила, но командир особо на это и не рассчитывал. Наоборот, удивился бы как никогда. Вылезая из брони автомобиля, он едва ли не кожей чувствовал не только взгляды своего экипажа, но и удивление Ромео и Ворона. Взял на изготовку АК-47 с равным прикладом, мельком подумав, что брондашмыгу семерка в лучшем случае сродни укусу комара. Проверил оба ножа в ножнах, на поясе в голенище ботинка. Глубоко вдохнул и выдохнул, морально готовясь к одиночной вылазке. И легкой трусцой побежал в сторону монстра. Подкрасться незамеченным оказалось, на удивление, легко. Невидимость работала. Шума батя производил крайне мало, а брондашмыг был так увлечен своим делом, что отвлечь его можно было бы, наверное, только еще одним громко урчащим элитником. Это позволило командиру подойти настолько близко, что его чувствительный нос, давно привыкший к аромату разлагающегося на жаре человеческого мяса, уловил такое повышение концентрации этого вездесущего запаха, от которого сразу зашевелился в нервных позывах желудок. Обнаружив в одном из окружающих колизей монстра домов уцелевшую лестницу, батя взобрался по ней до самого верха. Настороженно выглянул в разбитое окно и снова едва сдержал рвоту. Пространство внизу, между очень вдумчиво разрушенными, или правильнее будет сказать, частично и очень продуманно разломанными домами, было полностью завалено обломками построек вперемешку с изуродованными трупами тварей и людей. Видимо, поблизости не так давно случилось обновление, и брондашмыг натаскал себе жратвы про запас. Правда, пока оставалось непонятным, зачем он перемешал трупы с камнями, но это батя надеялся выяснить в процессе наблюдения. Нагромождение обломков неуловимо напоминали кратер вулкана или как минимум какую-нибудь впадину. Возле полуразрушенных домов завалы поднимались почти до крыш. В центре, наоборот, было углубление, в котором и возился брондашмыг, своим телом дробя большие обломки на маленькие, а те, в свою очередь, перетирал едва ли не в щебенку. Вместе с ними в этой мясорубке перетирались и трупы. Взгляд бати то и дело вырывал то оторванные конечности, то раздавленные до неузнаваемости черепа, то сизые внутренности, то... И тут до бати дошло. Догадка оказалась настолько кошмарной, что командир тут же облился холодным потом с головы до ног и почувствовал, как затряслись от резкого выброса в кровь адреналина и кортизола колени. Рядом с тем, что понял командир, встающий на ноги новой адской сотни, меркло даже зрелище того, как брондашмыг буквально высасывал еще живого элитника изнутри. Потому что самым страшным было не то, как именно монстр осуществлял более чем прагматичный процесс поглощения пищи. В этом мире жрать того, кто меньше размером живьем, в целом было разновидностью нормы. И невероятность, что он, как и его предшественник, однажды решит, что крепость на Африке – отличный ресторан с блюдами и свежайшей человечиной, приправленной порохом. Самым страшным было то, что этот конкретный брондашмыг создавал не колизей. Он, а вернее она, самка, вила гнездо. Защищенная и полная хорошо размолотой пищи для маленьких брондашмыжиков, которые, когда вырастут, просто не оставят батиной сотни шансов на выживание, ведь им потребуется место, чтобы расселиться. Батя не помнил навскидку ни номер облюбованного чудовищной самкой лоскута, ни график его обновлений. Но в этом мире все менялось стремительно и зачастую непредсказуемо. Из чего можно было сделать вывод, что если догадка верна, то до родов осталось совсем немного времени, а это значит, что и у сотни его теперь в обрез. Обратный путь к ждущим его бойцам батя не запомнил. Даже его тренированной психике было трудно сразу разобрать по полочкам сложившуюся ситуацию и набросать примерный план действий. и не помогали тут никакие умения находить нестандартные решения в критических ситуациях, как гласила запись в его личном деле. Не было тут никаких решений, тем более нестандартных. Надо было готовиться сражаться насмерть, за право жить в этом мире, а не превратиться в одно из звеньев местной пищевой цепочки. Семён и Мэри встретили командира гробовым молчанием и вопросительными взглядами, но батя молча уселся за руль мрапа и завел двигатель. «Возвращаемся!» – бросил он в рацию. «Километры идем максимально тихо, потом на всех парах за своими и домой!» И первым выехал из переулка. «Что там?» – не выдержав неожиданно робко, поинтересовалась Мэри. «Война!» – коротко ответил батя. И снайперша сразу все поняла.